«Че он дурака валяет?» — удивилась я, косясь на глазок Андреевой двери. Я готова была поклясться, что за мной наблюдают. Бог знает, от чего стало страшно. «В конце концов, эта пленка ему нужна», — успела я подумать. «Вот пусть сам». Дверь открылась, и на пороге стоял молодой мужчина, одетый в джинсы и футболку, коротко стриженный, с хмурым лицом и настороженным взглядом. «Привет!» — проронил он. «Чё надо?» Я слегка растерялась, взяла сумку под мышку, быстро скомкав в ладони записку. Почему-то мне не хотелось, чтобы этот тип ее прочитал. «Извините, Андрей дома?» — спросила я, пугаясь еще больше, решив броситься по лестнице и побыстрее оказаться на улице. «Нет», — покачал головой парень. «Ушел ненадолго, скоро вернется». «Да, все это было как-то странно. Передайте им, пожалуйста, что приходила Саша. Пусть он мне позвонит, вечером я буду дома». Я отступила на пару шагов, тип в дверях облизнул губы, и в этот момент в глубине прихожей я заметила второго парня. Он возник совершенно бесшумно, но тот, что в дверях обернулся, посмотрел на него, кивнул и сделал шаг ко мне. «Да вы зайдите, он сейчас придет». «Спасибо», — пролепетала я, чувствуя, как сердце куда-то проваливается. «У меня нет времени, до свидания». Я попятилась к лестнице. Могу поклясться, парень шагнул за мной. Но тут в подъезд вошла компания подростков. Четыре девчонки и два паренька лет 13. На поводке они вели огромную собаку. Я взвизгнула от неожиданности, увидев ее совсем рядом, а она тявкнула. «Вы не бойтесь», — сказал парнишка и взял собаку за ошейник. Ребята потеснились, и я торопливо сошла вниз, мельком взглянув назад. Парня не было. С сильно бьющимся сердцем я выскочила на улицу. Моя машина стояла в целости и сохранности, но мальчишка отсутствовал. Ждать меня более 10 минут за пятерку. Он, как видно, счел ниже своего достоинства. Я завела мотор, шаря глазами по окнам первого этажа. Через несколько минут все происшедшее показалось мне невероятно глупым. Чего я испугалась? Люди ждали приятеля, что в этом особенного? Предложили мне пройти. А что, если это дружки Андрея? Хотели заманить меня в квартиру и отобрать пленку. Глупость какая! Разумнее было бы открыть дверь самому хозяину, спросить, привезла ли я пленку, а потом начинать военные действия. «Чепуха!» — вслух сказала я. «А с нервами надо что-то делать. Совершенно никуда не годные нервы. Испугалась бог знает чего, вела себя как идиотка». Внутренний голос молчал и только пакостно ухмылялся. Дома я вышла из лифта, который жил своей затейливой жизнью. То работал, то нет. И вообще вел себя непредсказуемо. На ходу достала ключи из сумки и едва не столкнулась с новым соседом. Он возвращался от мусоропровода. «Здравствуйте», — улыбнулся он. Улыбка у него была чудесная. «Здравствуйте», — ответила я, торопливо шагнув к своей двери. «А я и не знал, что у меня такая красивая соседка». Он засмеялся, и я тоже улыбнулась, не зная, что следует на это ответить. Он толкнул свою дверь, но входить не стал, смотрел на меня и улыбался. Наконец я распахнула дверь, посмотрела на него, торопливо отвела глаза и брякнула: «До свидания». «Симпатичный», — сообщил мне внутренний голос, хотя его и не спрашивали. «Ну и что?» — нахмурилась я. «Ничего, просто говорю, что новый сосед — симпатичный парень, и по возрасту тебе вполне подходит. Лучше бы ты заткнулся». «Что ж, мне слова сказать нельзя. Вот разозлюсь и замолчу навеки. С кем тогда будешь разговаривать? Совсем свикнешься?» «Давай подумаем, что делать с пленкой?» — вздохнула я и покосилась на телефон. потом подошла к нему и решительно сняла трубку. Длинные гудки. Выходит, Андрей еще не вернулся, а дружки его не дождались. Или дождались и вместе отправились куда-то. Почему он не позвонил? Мог позвонить, когда я еще не вернулась домой, и все-таки это странно. То пленка ему очень нужна, то он не торопится ее получить. В конце концов, это не мое дело. Надумает, позвонит и заберет ее. Я вынула футляр из кармана, извлекла пленку и еще раз внимательно ее рассмотрела. «Ерунда какая-то», — сказала я громко и даже головой покачала. Однако ерунда или нет, а держать ее в квартире почему-то не хотелось. Я решила снова убрать ее в тайник. Вышла из квартиры, поднялась на техэтаж, стараясь не скрипеть дверью. Все это заняло минут 5, а когда я собралась возвращаться, то увидела, что возле моей двери стоит сосед и давит на кнопку звонка. «Вот черт, что ему понадобилось?» — подумала я. «Показываться ему нельзя. Как я объясню, что делала на тех этаже?» Вдоволь назвонившись, сосед покрутил головой и тут заметил, что дверь не заперта. Толкнул ее и крикнул: «Эй, есть кто живой?» На носочках я выскользнула с тех этажа и приблизилась к родной квартире. Оставив входную дверь открытой, сосед заглядывал в кухню и продолжал интересоваться. «Эй, где вы?» «Здесь», — ответила я. Он удивленно обернулся, а я пояснила, проверила почту. Затем я нерешительно кашлянула и посмотрела на него. Внутренний голос был прав. Сосед подходил мне по возрасту и был симпатичным. Сероглазый блондин, довольно высокий, спортивный и, судя по выражению лица, не глупый. Глаза смотрели с веселым интересом. Одет он был в темные шорты, широкую футболку и сандалии. Мы стояли, рассматривали друг друга. А время шло. Надо было что-то сказать, потому что просто стоять и пялиться друг на друга довольно глупо. «Что-нибудь случилось?» — спросила я кашлянув. «Что? А, да, у вас нет соли. С переездом все куда-то подевалось, не могу найти». «Конечно, пожалуйста». Я шагнула к полке, достала соль и протянула ему. «Да мне совсем немного», — торопливо заверил он. «Берите, берите. У меня есть еще», — засуетилась я. И тут мы засмеялись. Сначала он, потом я. «Как вас зовут?» — спросил сосед. «Саша». «Правда? Вот здорово! Меня тоже Саша!» «Очень приятно», — сказала я, зачем-то схватив полотенце. «Саша, а вы меня чаем не напоите? Я с этим переездом живу как кочевник и почему-то ничего не могу найти». «Конечно». Я поставила чайник на плиту и стала собирать на стол. «Садитесь, пожалуйста», — предложила я запоздало. Сосед уже сел, смотрел на меня и улыбался. Потом вдруг вскочил и бросился из квартиры, обронив только: «Я на секунду! Не запирайте дверь!» Вернулся он с коробкой конфет. Как видно, что-то отыскать в кочевом стане ему время от времени удавалось. В общем, мы сели пить чай. Как ни странно, а разговаривать с новым знакомым мне было легко. Чайник дважды подогревали, конфеты были съедены, но расходиться мы не спешили. «Вы живете одна?» — спросил мой симпатичный сосед. «Да, я не замужем». «А чем занимаетесь?» «Если не секрет, конечно». «Не секрет. Хотите, покажу?» Я поднялась, он вслед за мной, и мы прошли в комнату. «Я иллюстрирую детские книги», — пояснила я. «Алиса», — улыбнулся Саша. «Это ведь Алиса, а это чеширский кот». «Да, конечно», — сказала я, поправляя волосы. «Здорово! Просто здорово! Классная у вас работа!» Он стал увлеченно рассматривать рисунки, а я что-то торопливо объяснять, радуясь возможности поговорить. «Дело в том, что Алису я делала для себя. Друзья считали это блажью, бесполезной тратой времени. Так оно, наверное, и было». Теперь я выплескивала на своего гостя годовой запас красноречия.